Жизнь с избытком – это жизнь молитвы. Некоторое время тому назад мы вспомнили о препятствиях в христианской жизни. Мы сказали о препятствиях, нарушающих свободное течение через нас жизни с избытком, а это лишает нас радости, которую ее богатство приносит нам. Когда Божий народ живет на земле жизнь духовного обеднения и поражения, это не приносит ему славы. Он желает, чтобы мы обогащались благодати Его, торжествуя в победе над грехом и ежедневно являясь благословением для других людей. Это в таком же виде относится и к жизни молитвы. Мы читаем об Иове, который сильно пострадал, утеряв семью, богатство и здоровье. Друзья пришли утешить его, но вместо этого они увеличили его страдания. Бог повелел Иову вознести молитву о друзьях своих. Удивительное дело случилось. Читаем в книге Иова, 42 главе 10 стихе. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Какой чудный пример для нас динамической силы молитвы. Все источники Божьих благословений открываются. Наша жизнь делается полной благословений для нас самих и для других. Однако, некоторые из верующих приходят в уныние и говорят: «Но Бог не отвечает на мои молитвы». Почему это так? Ответы находятся в Священном Писании. Они открывают нам препятствия к молитве. В сущности, можно сказать, что есть препятствие к молитве и препятствие к получению ответов на наши молитвы. Посмотрим на эти препятствия во свете Священного Писания. Они сосредоточены вокруг определенных недостатков верующим. Я говорю важные недостатки, так как мы уже определили, что жизнь верующего является жизнью Христа в нем. Это жизнь с избытком. Этих недостатков не должно быть, потому что он обещал дать все необходимое. Нам нет извинения, если мы имеем недостатки. Но мы не лишены надежды. Бог всегда готов помочь нам в этом, если мы попросим Его. Здесь следуют недостатки, которые препятствуют нам молитве и тем ограничивают нашу жизнь с избытком. Первый. Недостаток в святости. Библия говорит: «Святость, без которой никто не увидит Господа». Иисус также сказал: «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Верующий призван быть святым. Святость есть состояние, при котором чадо Божие ненавидит грех и ищет ободрение Божие. Апостол Иоанн называет это хождением во свете. Что совершается, когда христианин согрешает? Библия говорит, что Дух Святой обличает во грехе. Он дает нам почувствовать, что грех огорчает Бога. Тогда верующий должен знать, что ему делать. Он должен исповедать свой грех, отвернуться от него и принять Божие очищение. Апостол Иоанн так говорит об этом: «И если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит от всякой неправды». Таким путем общение с Богом, которое было нарушено, восстановится. Что же происходит, если верующий продолжает пребывать во грехе? Он знает, что поступает неправильно, но отказывается покаяться, чтобы получить очищение после исповедания. Ясно, что неисповеданный им грех стоит между ним и Господом, и общение становится нарушенным. Псалмопевец так говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Другими словами, молитва является бесполезной, если я допускаю грех в сердце моем. Бог, который ненавидит грех, не ответит на молитвы человека, продолжающего грешить. Святость сердца и ума необходимы. И вот в 23-м псалме с 3 по 4 стих сказано: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святое место Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно ближнему своему». Отсутствие святости всегда препятствует молитве. 2. Недостаток познания. Знание воли Божией при молитве весьма важно. В первом послании Иоанна 5 главе с 14 по 15 стих мы читаем: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас, во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем угодное в очах Его». Важная истина вытекает из этого Писания. Чтобы молиться с уверенностью, необходимо знать волю Божию по Слову Его. В Библии мы находим откровение воли Его. Будем знать, чего просить, если будем знать Его Слово. Во-вторых, чтобы просить с уверенностью, мы должны исполнить Его волю, которую Он открыл нам. Недостаточно только знать, что Бог ожидает от нас. Мы должны делать угодное в очах Его. Это познание обеспечит нам прощение, которое по воле Его. Послание к Римлянам, 8 глава, 27 стих, свидетельствует нам, что Дух Святой, живущий в нас, ходатайствует за святых по воле Божией. Таким образом, с написанным Словом Божиим и с помощью Святого Духа мы сможем возносить молитвы по воле Его. Но есть некоторые области, конечно, в которых мы не сможем быть вполне уверены в воле Его. Мы это видим в молитвах апостола Павла, когда он намеревался предпринять миссионерское путешествие, он молился, но кажется, что он нелегко получал определение, указание в ответе Божьем. В Римской церкви он сказал так: «Непрестанно вспоминаю вас в молитвах, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия благо поспешила когда-нибудь прийти к вам». В конце этого послания он побуждал верующих в Риме, чтобы они молились о нем, о воле Божией для его посещения. Из этого видно, что он молился о планах Божиих для его личной активности в служении. Но когда речь шла о святости верующих, то он не прибавил слов, если воля его на то будет. Почему? Потому что он знал уверенно, что в этом была воля Божия. Слово Божие научило его этому. Так это и с нами. Слабое познание Бога, Его Слова и незнание воли Его препятствует молитвенной нашей жизни. Однако познание Бога и воли Его, несомненно, будет содействовать нам молиться с уверенностью, и тем поток жизни с избытком в нас сделается свободным. 3. Отсутствие чистых побуждений. Даже если молитвы наши зиждутся на Слове Божьем, случается, что Бог не отвечает на них, если причины их не являются чистыми. Иногда молитвы наши встречаются с препятствиями, если они являются связанными с нашим самолюбием. Апостол Иаков говорит: «Вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Здесь Слово Божие указывает на то, что Бог не исполнит желаний сердца нашего, если Он видит, что цель их – удовлетворение наших плотских пожеланий. Если ответ Божий на нашу молитву сделает нас гордыми, Он никогда не ответит на такую молитву. Чем же наши молитвы должны мотивироваться? Иисус делает очень ясным, чтобы Отец был прославлен в Сыне. Иисус молился: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Этого Он хотел. Он был озабочен славой Отца, и все, что бы Он ни делал, сводилось к тому. Так это есть и сегодня. Он желает, чтобы Бог был прославлен в церкви. Поэтому он и отвечает на молитвы своих чад, которые имеют такую же цель. Поэтому, если я молюсь, побуждаемый причиной самолюбия, личной выгоды и личного удовлетворения, мои молитвы не будут отвечены. Отсутствие чистых побуждений препятствует молитве. Четвертое. Недостаток постоянства в молитве. В Евангелии от Луки переданы две притчи Господа Иисуса Христа, которые говорят о том, чтобы мы были в молитве постоянны.